Глава 16. Щуки, мать их. Зевнув, я поюжился. Утренняя прохлада проникала сквозь куртку, так и норовя заморозить. Да и вчерашняя рана все еще давала о себе знать, пусть заживление и шло ударными темпами. Как однажды пошутил Шнырь, на одаренных все заживает, как на собаках. Спать в теплой кровати было некогда, поэтому уже через 10 минут после пробуждения я шел дворами, избегая лишнего внимания. Люди тут тоже встречались, но мало. Весь общественный транспорт и магазины на основных улицах. Навстречу мне шел парень, держа стаканчик с кофе. На пластиковой крышке виднелась затычка. Напиток явно только что купили, и блондин еще не успел его попробовать. О, то, что нужно. Кофе поможет согреться, и заодно стряхну остатки сна. «Привет, Дарвин!» — заулыбался я, когда мы поравнялись на узкой асфальтовой дорожке. Кроме нас двоих, никого вокруг не было. «Что? Я не Дарвин!» Парень в черном пальто растерянно остановился. «Вы обоз...» Закончить ему я не дал. «Мне кажется, ты хочешь отдать этот стаканчик с кофе мне», — проговорил я, не давая ни единого шанса своей жертве. «Не обломится с одного стакана, а мне сейчас будет полезно». Синие глаза парня повела серая дымка, и тот согласно кивнул. «Держи, друг, я еще не успел открыть». Улыбка в сочетании с таким взглядом всегда пугала, но это дело привычки. «Спасибо, Дарвин!» Кивнул незнакомцу и пошел дальше, держа порцию утренней бодрости в руке. «Простите?» Послышалось сзади, но я уже не обращал на это внимания. Время не ждет. Кофе оказался черным, без сахара и молока, но при этом не горьким. Я бы его назвал, наоборот, кислым. Странный вкус. Чтобы кофе и не горький, это что-то новенькое. Напиток помог взбодриться, смывая остатки тяжелой ночи. Уснуть так и не получилось. В голове постоянно всплывали образы Кристи, которую пытают различными способами. Я слышал ее крик и ничего не мог сделать. Из-за этого душу буквально рвало на части. Ладно, главное, чтобы недосып не сказался на способности думать. Но тут кофе вроде помог. Мне нужно, чтобы Гаррет помог спасти Кристи, но он наверняка что-то потребует взамен. Как вариант, могу предложить эфириум. Если Кристи будет мертва или ей промоют мозги, то для меня лекарство потеряет смысл. Брал на крайний случай, чтобы подругу восстановить. Мне же выгорание в ближайшее время не грозит. Да и аргументы для сделки нужны прямо сейчас. Точнее, еще вчера. Но одной ампулы явно мало для того, чтобы купить жизнь и свободу подруги. «Эй, пацан, прикурить не найдется?» Дорогу мне преградили двое парней. Лысые, шкафного телосложения, одеты в спортивную форму, на которой была изображена щука с лаптой в хищных зубах. Эмблема новгородских щук самого популярного клуба столицы. Черт, еще не хватало мне напороться на лапточников. Да еще и сегодня. Мне некогда. Настроение и так было поганым, а недосып снизил порог адекватного восприятия окружающей реальности. Да и будем честны, что бы я ни ответил, результат был бы идентичным. Грядет драка. Бортанув одного из бугаев, попробовал пройти мимо. Но финт не удался. «Эй, ты куда собрался?» — оскалился дуболомной улыбкой один из парней. «И чё старшим дерзишь? Нехорошо!» Тут я в их руках увидел лапту. Ну, понятно. Просто так не отпустят. Что ж, попробуем последний способ избежать драки. Мне сейчас не до этих уродов. И самое ведь паршивое, что способностями не воспользоваться. Ведь эфир уходит на лечение раны и поддержание адекватного состояния. «Да и много их, могу не справиться. А если попробую, но оплошаю, то сдам себя как менталиста и сделаю тем самым подарок этим ублюдкам. Награду за одаренных дают большую». Хотел было дать дёру в обратном направлении, но там меня ждал неприятный сюрприз в виде третьего лапточника. Одет точно так же, только с рваным шрамом на полщеки. Интересно, кто его так? Медленно опуская руку в карман. Рукоятка ножа приятным холодом обожгла руку. Страха почему-то не было. Может, всему виной вчерашний бой, а может, мой недосып. Злость, до этого дремавшая где-то в глубине души, внезапно вспыхнула с новой силой. «Да как они могут меня останавливать, когда Кристи угрожает опасность?» В голову пришел план. Раз хотите драки, то будет вам драка. Иди сюда!» Тот, что со шрамом, поманил меня к себе. «Будем сейчас учить тебя манерам!» Тот немногочисленный люд, что появился в этом небольшом дворе, тут же спешил скрыться из виду. Игнорируя жест, кидая стаканчик с еще не остывшим кофе в лицо одного из противников. Следом, выхватываю нож из кармана и, уворачиваясь от замаха лаптой вслепую, делаю рывок к нему вплотную. Тот отшатывается, пытаясь свободной рукой протереть глаза. Пока он дезориентирован, прикрываясь им как щитом от его товарища, бью беспомощного дылду кулаком в солнечное сплетение. Мог бы, конечно, порезать его, но убивать никого не хочется. Мокрухи мне только не хватало для полного счастья. Парень с хрипом оседает на асфальт дорожки, а лапта вылетает из его рук. На некоторое время я его выключил. «Ах ты, сучоныш!» В драку включилась оставшаяся двоица. Но все, элемент внезапности потерян. Теперь в силу идут выносливость, изворотливость и навыки уличного боя. Шрамированный делает замах по горизонтали. Я приседаю, уходя из-под его атаки, но тут же попадаю под удар второго. В последний момент успеваю сместить удар, и деревяшка вскользь проходит по моему плечу. Черт, зацепил все-таки. Хорошо, что по касательной, но и этого было достаточно. Рука тут же онемела. Еще и пораненный попал, сволочь такая. Из нижнего положения делаю подсечку, после чего рывок в бок. Противник не ожидал удара по ногам, а потому замах улетел в молоко. Резкий удар в корпус, но тот оказался крепким парнем. Выстоял, щучоныш. К моему счастью, лапта — это оружие, для которого необходимо пространство для замаха, что сильно сковывает возможности моих противников. Они больше друг другу мешают, чем по мне пытаются попасть. «Ну все, тебе хана, пацан!» Шрамированный отбросил в сторону лапту и достал нож. «А вот это ты зря. Если держишь в руках холодное оружие, то будь готов отвечать за последствия. С тобой перестают как-то любезничать». «Ты бы убрал свое перышко!» — хладнокровно произнес я. «Я ведь и своим могу воспользоваться!» «Да пошел ты!» — процедил владелец ножа, сплюнув на асфальт. Второй покрепче схватил биту, но было видно, что к поножовщине он был не готов, поэтому обратился к нему. «Может, образумишь своего друга?» Кивнул в сторону шрамированного. «Сам ведь понимаешь, что вы перегнули. Думаешь, пара моих сотен стоит нескольких ударов ножом? Паш, может, разойдемся?» Второй оказался умнее и попытался достучаться до своего напарника, но тщетно. «Не вмешивайся!» — отмахнулся от него главарь. «Я сейчас ее порешаю!» Я вздохнул. «Что ж, попытаться стоило». «Не лезь, тогда не пострадаешь!» — обратился я к парню с битой. Тот заколебался. С одной стороны, он хотел помочь своему приятелю, но с другой — подыхать тоже не хотелось. Победил инстинкт самосохранения. «Хорошо!» — кивнул он и двинулся в сторону третьего поверженного товарища. Тому вроде чуть полегчало, но сражаться все еще был не в состоянии. «Тебе пиндец, сучоныш!» Шрамированный бросился на меня разъяренным быком. Делаю ворот в сторону. Короткий замах, и лезвие режет сгиб его руки. Тот дергается, и мой удар выходит смазанным. Рука противника падает безвольной плетью. Лезвие ножа выскальзывает из раскрывшейся ладони. Я быстрым ударом носка кроссовка отпинываю перо подальше от его обладателя. Теперь у каждого из нас по одной рабочей руке. Но есть нюанс. У моего противника повреждена ведущая, правая рука. Подныриваю под удар и бью в солнечное сплетение, вкладывая всю силу, которую мог высвободить. Кажется, раздался хруст. Черт! Походу, промазал и сломал ему ребро. Истошный вопль боли подтвердил мои мысли. Шрамированный упал, словно подкошенный, и теперь лежал в позе эмбриона, поскуливая от боли. Чувства вины не было. По делам. Это он еще легко отделался. Вздохнув, подошел и взял здоровенный нож, которым мне угрожали. Только не напрямую прикоснулся к рукоятке, а через подол куртки. В глазах главаря появился самый настоящий страх. Передо мной возникла фигура сдавшегося парня. «Стой! Не надо! Ему уже достаточно!» «То есть вы меня пытались гопнуть? А когда не вышло, просите пощады?» «Знаю, что ты в своем праве», — осторожно произнес он. «Возьми деньги, и будем считать, что наш конфликт исчерпан». Я задумался. В принципе, можно согласиться. Но проучить их все же стоит. Отдайте все, что есть из карманов, и будем считать, что в расчете. Эй, ты что вза...» Тот, что рухнул первым, начал было возмущаться, но его товарищ быстро прервал. «Идет!» Через несколько минут мой карман распух от налички и зажигалок. Кошельки выбросил. Нафига мне лишний груз? «Все?» — спросил меня единственный уцелевший. Тут я заметил на его руке часы. «Это что, луч?» «Часы тоже!» — кивнул я на запястье. Тот скрипнул зубами, но все же снял их с руки и передал мне. «Теперь точно все!» С удовлетворением кивнул я, после чего посмотрел на главаря. «Сейчас скажу вашему главарю на ушко напутствие и уйду. Да не дергайтесь, бить его не буду». Те отступили. Я же, наклонившись над стонущим от боли шрамированным, прошептал. «Еще раз увижу, убью. И не смей меня больше недооценивать, ублюдок». После чего, не оборачиваясь, двинулся дальше. Рука ныла и отказывалась полноценно сгибаться. Был бы у меня знакомый целитель, то цены бы ему не было. Но, к сожалению, люди со способностью целителя встречались еще реже, чем другие одаренные. Даже джамперы появлялись чаще. А потому приходилось надеяться на свою регенерацию и привычные обычным людям медикаменты. Как же сложно обычным людям. В канализации было тесно, сыро и затхло. Сверху под потолком тянулась кишка трубы. Не дай бог, такая потечет или прорвется. Ситуация будет не фонтан. Точнее, как раз фонтан, но не очень приятный. После привычных туннелей метро проход казался очень узким. Можно было, конечно, пойти, как все люди, через парадную, но вчера на меня уже обратили ненужное внимание. А вот и нужное мне ответвление в туннеле. Благо, дорогу до нужного места я запомнил с первого раза. Подняться по ступенькам, и вот я на месте. Свет нагрудного фонаря высветил знакомую мне потайную дверь. Не заморачиваясь над тем, как следует стучать, просто ударил в дверь 3 раза кулаком здоровой руки. Потянулись мгновения ожидания. Не дождавшись реакции, постучал еще раз. И прежде чем пришло время 3-й попытки, дверь бесшумно отъехала в сторону. В проеме показался уже знакомый мне старик-псевдопьяница. «В голове себе постучи!» — пробурчал тот вместо приветствия. «Заходи! Не стой в проходе, а то всю квартиру провоняет!» Запах и правда у туннеля специфичный, а потому не стал задерживаться и вошел внутрь. Сегодня в квартире было чуть поприличнее. По крайней мере, бутылок на столе или в его окрестностях не наблюдалось. Кильки тоже не было. Дверь за моей спиной встала на место. «Выглядишь, как побитая шавка!» — вынес вердикт Гаррет, осмотрев меня с ног до головы. «Кто тебя так? Вряд ли Эд. И чего с рукой?» «По дороге сюда столкнулся с лапточниками», — ответил я. «А с рукой все нормально. Еще 1-2 и заживет». «Надо придумать, как бы подступиться с просьбой насчет Кристи. Не в лоб же спрашивать. Хотя, чего я теряю? У меня подруга угодила в лапы серых». «Во время вчерашней заварушки? Наслышан». Наставник не удивился моим словам. «Марта уже рассказала, как вы кинули ее вчера». «Мы бы не смогли помочь. Чем могут помочь беспризорники, у которых нет ни оружия, ни боевого опыта?» «Так, стоп! Давай без оправданий!» — остановил меня тот. «Лучше начни с самого начала». «Ну ты даешь, парень!» — протянул наставник, когда я закончил свой рассказ о событиях прошедшего дня. «Думаю, не стоит говорить, что тебе очень повезло. Если бы не люди Марты, вас бы всех там положили». «Понимаю», — кивнул я. «Кстати, Диана не обнаружила эфириум на том складе. Ваших рук дело?» «Да», — тихо произнес я. «Мы изначально за этим и пришли». «Но, видишь, в чем проблема. В лодке эфириума не было, при вас тоже. А значит, вы вынесли его как-то иначе», — задумчиво произнес Гаррет. «Скорее всего, среди вас был джампер». Я постарался не выдать своим лицом ничего лишнего, но это не сработало. «Хм, кажется, я прав», — хмыкнул старик, уперевшись спиной на холодильник и скрестив руки. «Интересных людей себе набрал Эд. И где он вас только откопал?» «Кажется, это и есть шанс договориться. Возможно, я потом пожалею об этом, но ради своей подруги можно рискнуть». Насчет этого я и хотел поговорить. Дело в том, что Кристи, которую схватили серые, и есть джампер. «И ты хочешь, чтобы я помог тебе ее вытащить?» — закончил за меня мысль Гаррет. Я молча кивнул. Ставки сделаны, ставок больше нет. «Ну, не знаю», — покачал головой старик. «Ты не член сопротивления, да и на наше предложение ответил категорическим отказом. А теперь заваливаешься с утра пораньше и просишь тебе помочь. Это ведь не вишню стащить у соседа. Офис серых — очень защищенное место». Гаррет был полностью прав. «Я отплачу этот долг». «То, что ты просишь, не делается просто так. И даже не знаю, какие гарантии нужно предоставить теперь Марте, чтобы она согласилась выделить людей на такое рискованное дело». Я почувствовал, как на моем лице заиграли желваки. «Если вы поможете, то у вас будут в рядах лояльные одаренные». Попробовал вновь. «Мне надо подумать, а ты подожди пока в комнате». Гаррет кивнул мне в сторону двери в гостиную. Оказавшись в комнате, первым делом осмотрел интерьер. Нервы были ни к черту, поэтому сидеть не хотелось. Дальше прошелся взглядом по полкам. Книги по математике, праву, художественная литература. Мой взгляд зацепился за предмет на серебряной подвеске за стеклом книжного шкафа. Украшение, чем-то напоминающее полумесяц, так и манило к себе. Притягивало. Поддавшись искушению, я тихонько приоткрыл стеклянную дверцу шкафа и взял в руки предмет. Внезапно от моего прикосновения тот засветился синим свечением. Это было настолько внезапно, что я отшатнулся, зацепился ногой о стол и смачно грохнулся на пол. К счастью, подвеска не пострадала. Я успел сжать ее в руке. Но вот руку посекло осколками бутылки, что стояло на столе. Темно-алый ручеек потек из неглубокого пореза. Часть крови попала на амулет. И тут произошло что-то странное. Амулет засветился ярче прежнего, а его цвет сменился с синего на золотистый. «Что за хрень ты творишь?» Гаррет влетел коршуном из кухни, готовый к любой опасности. Тут он заметил свечение у меня в руке. Его рот раскрылся от изумления, а кружка, которую он держал в руке, упала на ламинат и разбилась вдребезги. «Не может быть!»